10. Говорить о тебе значит заставлять тебя жить. Молчание равносильно забвению. Я встретила Филиппа Туссена 28 июля 1985 года, в день смерти гениального сценариста Мишеля Одиара. Может, поэтому нам с Филиппом почти не о чем было говорить? Диалоги выходили плоские, как энцефалограмма Тутанхамона. Он спросил: «Выпьем у меня?» И я сразу согласилась. Уходя из Тибурена, я чувствовала на себе взгляды других девушек, топтавшихся у него за спиной с того момента, как он повернулся и посмотрел на меня. Их густо накрашенные глаза проклинали, осуждали на смерть, пока не умолкла музыка. Я ответила «да» и очутилась на мотоцикле в слишком большом шлеме на голове. Его рука легла на мое левое колено, я закрыла глаза, пошел дождь, и по моему лицу потекли капли. Родители снимали Филиппу студию в центре Шарлевиль-Мезьера. Мы поднимались по лестнице, и я прятала пальцы с обгрызанными ногтями, втягивая ладони в рукава. Мы вошли, и он набросился на меня, не сказав ни слова. Молчала и я. Красота Филиппа Туссена завораживала, как рассказ учительницы о голубом периоде Пикассо. От картин в альбоме у меня перехватывало дыхание, и я решила, что остаток жизни проживу в голубом цвете. Мы занимались любовью жадно и весело, и мое тело познало невероятное наслаждение. Я впервые отдавала себя за просто так, а не в обмен на что-то, и надеялась, что будет в следующий раз. Я осталась ночевать, и наутро моя мечта исполнилась. Прошел день, другой, третий. Все смешалось, дни перепутались. Моя память больше не различала мелькающих мимо переезда вагонов. Я помню лишь путешествия. Филипп Туссен превратил меня в созерцательницу, в девочку, восхищенно глядящую на снимок голубоглазого блондина в глянцевом журнале и думающую: «Он мой, и я могу спрятать его в карман». Я часами ласкала Филиппа, моя рука все время блуждала по его телу. Говорят, из красоты салата не сделаешь. Я поглощала красоту Филиппа на закуску в качестве основного блюда и десерта. Если предлагалась добавка, я не отказывалась, а он позволял. Ему нравилось владеть мною, все остальное не имело значения. Я влюбилась. К счастью, у меня никогда не было семьи, и я неизбежно бросила бы родных ради любовника. Филипп Туссен стал центром моего существования. Все чувства я направила на него. Если бы мне предложили поселиться внутри Филиппа, я бы согласилась без колебаний. Однажды утром он предложил: «Переселяйся ко мне». Три слова решили мою судьбу. Я сбежала из общежития втихаря, потому что была несовершеннолетней, и вошла в дом Филиппа с одним чемоданом, куда уместилось все мое тогдашнее имущество. Кое-какая одежда и первая кукла по имени Каролина. Она разговаривала, когда была новая. «Здравствуй, мама, меня зовут Каролина, поиграй со мной». Потом смеялась. Но батарейки разрядились, а путешествие из одной приемной семьи в другую, служба опеки и нудеж соцработниц лишили ее голоса. Я взяла с собой школьные фотографии и несколько пластинок на 33 оборота. «Митомань» и «Ля Нот». «Ля Нот» — французского певца, выходца из Алжира Этьена Дао. Диск французской рок-группы «Индокитай», визитную карточку певца и композитора Шарля Трене «Море», написанную в 1943 году, еще 5 комиксов о Тинтине: «Голубой лотос», «Драгоценности Костафьоре», «Скипетр Оттакара», «Тинтин и Пикаросы», «Храм солнца» и жалкий портфельчик, на котором расписались мои дружки-лодыри Лоло, Сика, Со, Стеф, Манон, Иза, Анжела. Филипп Туссен выделил мне место в шкафу и сказал: «А ты забавная девчонка». Я не желала разговаривать, мне хотелось совсем другого. Так вышло, что мы и потом были немногословны.